Глава 41. Проклятая пирамида рухнула через несколько минут после того, как я ее покинул. Однако я этого не видел. Смеркалось, и за пеленой дождя, который усиливался, мало что можно разглядеть. Я слышал только грохот. Куда я шел и зачем, в тот момент меня не волновало. Следовало как можно быстрее покинуть окрестности Черноярска, перевести дух и собраться с мыслями. Я пересек ручей с целебной водой и скрылся в лесу. Людей на пути не встретил. Вроде бы должны быть воины Пелизамора и чудом уцелевшие в дневном бою поселковые жители. Но, судя по всему, когда пирамида завибрировала и по ее бокам пошли трещины, они разбежались. Я двигался по непролазной чащобе уверенно и без сомнений. Зрение подстроилось под лесной сумрак, а мозг без всякого напряжения легко обрабатывал информацию и выбирал оптимальный маршрут. Допинг в крови еще бурлил, и я не чувствовал ни малейшей усталости. Все. Конец. Я выполнил заключенный с эльфами договор и вышел на финишную прямую. Теперь смогу вернуться на землю. Неудачники и местные ублюдки пусть остаются в чистилище, здесь им самое место. А я доберусь до Москвы, отмоюсь от всей грязи, которая на меня налипла, и вызову парочку элитных шлюх из лучшего столичного агентства эскорт-услуг. Потом закажу самой вкусной еды и ящик шампанского, буду жрать в три горла, трахаться и бухать. Это поможет мне расслабиться, забыться и снова войти в норму. Да, так все и будет, подумал я, огибая очередной лесной завал и на ходу пытаясь стереть с лица налипшую грязь. Ладонь соприкоснулась щекой, и я замер. Непорядок. Кожа на лице загрубела и покрылась чешуйками. Что за фигня? Спросил я сам себя, перекинул автомат на плечо и приложил к лицу обе ладони. Тактильный контакт показал, что я не ошибся. Щеки действительно затянулись чешуей. Это не раздражение, а именно чешуйки, гибкие и очень прочные. Попробовал подцепить одну и отодрать. Не вышло. Потянул сильнее, почувствовал боль и от затеи отказался. Зараза! Правая рука скользнула по черепу, зацепила волосы, и они остались на пальцах. Я посмотрел на клок волос в руке и отбросил его. После чего еще раз ощупал голову и пришел к логичному выводу, что я мутирую. Чешуйки быстро распространялись по телу, с лица они уже сдвинулись на шею. Одновременно с этим выпадали волосы, и менялась структура челюсти, причем, что характерно, происходило это безболезненно. Что со мной? При здравом размышлении, стараясь не паниковать, я решил, что причина одна – жидкость из алтарной сердцевины. Она попала на меня, впиталась в тело и стала его изменять. Я немного знал о свойствах алтаря, и мне неоднократно говорили, что пирамида – источник зла. Однако же я все равно не уберегся. Да и как уберечься, когда не было иного выхода? В тот момент я должен был поступить так, как поступил. Что такое, не везет? И как с этим бороться? Я пнул камень, который лежал на земле, проследил за его полетом в кусты и двинулся дальше. Спустя полтора часа, время от времени останавливаясь, ощупывая себя и убеждаясь, что мутация продолжается, я добрался до знакомых мест. Локация – источник Юрхо. Здесь можно было отдохнуть, и я собирался спуститься во враг. Однако произошло то, чего я никак не ожидал. Передо мной возникла белесая дымка. Я вышел на тропу и шагнул вперед, а она оттолкнула меня. Снова шаг вперед, и опять я уперся в невидимую преграду, которая, словно упругий резиновый мат, выдавила меня назад. Как известно, источник Юрхо – святое место, которое не подпускает злых духов, монстров и нежить. Я не дух, слава всем богам, пока еще живой, и на нежить тоже не тяну. Однако защита святого места меня не подпускала, следовательно, она идентифицирует меня как монстра. Что происходит? Разозлившись, я повторил попытку пройти к источнику, выставил вперед левое плечо и стал медленно давить на защиту. Сначала вроде легко, потом сопротивление возросло. Еще шаг, еще полшажка... Меня ударил электрический разряд, перед глазами вспышка и тело затряслось в конвульсиях. Я закричал от нестерпимой боли, которая корежила меня, и был вынужден отступить. Как обойти защиту и возможно ли это, разумеется, я не знал. Сделал еще пару попыток спуститься во враг в обход тропы. Однако каждый раз передо мной возникала белесая дымка, и я ушел в лес. Ночь, глухая чащоба, холодный осенний дождь, и я... Одинокий человек, который привалился спиной к стволу старой лиственницы и пытался понять, что со мной произошло и как остановить изменение тела, а лучше обратить их вспять. Только ничего нового на ум не приходило. Есть голые факты, которые свидетельствовали о том, что я в полной жопе. А знаний, как подлечиться и что для этого необходимо, не было. Сколько я просидел под старым деревом, сказать сложно. Возможно, час или два. Я полностью отрешился от мира и погрузился в себя. Усталости не было, отходников после допинга тоже. Боли нет, и в голове только одна мысль. Нужно что-то делать. Но что? Я решил устроить себе осмотр. Плевать на дождь, я не чувствовал холода. Стесняться некого, рядом никого. Поэтому я разделся догола, ощупал себя и осмотрел. Ничего хорошего, что могло бы меня подбодрить, я не увидел. Изменения тела продолжались. Волос на голове уже практически не осталось. Один куцый клочок на затылке, словно хохолок у панка. Все лицо и шея в прочной чешуе, которая внешне очень сильно напоминала кольчугу. Челюсть выдавалась вперед, и у меня укрупнились зубы. Они стали заметно больше, а два нижних клыка значительно длиннее и острее, того и гляди, станут выпирать наружу. Нос сплющился, уши уменьшились, руки удлинились. Незначительно, но я это заметил, а на пальцах вместо ногтей появились коготки, пока еще небольшие, но очень прочные. «Я чудовище», — промелькнула мысль, и я хотел сказать это вслух, хотя бы для того, чтобы услышать свой голос. Но вместо внятной речи горло выдало нечленораздельный хрип, который больше походил на звериный рык. Мне стало не по себе, и появилась потребность поднять голову к небесам и взмолиться какому-нибудь богу, чтобы он помог. Но я сдержал себя и вместо молитвы, от которой все равно не будет никакой пользы, в очередной раз попытался разобраться в том, что со мной произошло. В этот момент мой слух, который стал острее, уловил голоса людей. К источнику шли люди. Они разговаривали, и один голосок был мне хорошо знаком. Без сомнения, разговаривала Светлана. «Ведьма выжила, и она сможет мне помочь», — решил я, накинул брюки, повесил на плечо автомат и побежал к тропе. «Даже если она не вылечит мою мутацию, Светлана скажет, кому я могу обратиться за помощью. Это же чистилище, а не земля. Тут есть чародеи, мать их так и розеток. Много разных артефактов и пропитанных древней магией мест». Я выскочил на тропу в тот момент, когда люди уже спустились к святому источнику. Они чувствовали себя в полной безопасности и сноровисто развели костерок. Я увидел его отблеск. Защита снова меня не пропустила и ударила электротоком так, что висевший на груди оберег раскалился до красноты и оставил на чешуе, которая продолжала расползаться по телу, отметину. «Света!» — во всю мощь легких закричал я. Имя ведьмы прозвучало неразборчиво, и я повторил: «Света!» Второй раз уже получше. Ведьма меня услышала, но на тропу не выходила и оставалась в укрытии. «Разумно. Мало ли кто тебя зовет из леса. Вдруг вражеский снайпер. Здесь такое в порядке вещей. Место хоть и святое, но если стрелок за охранным периметром, за рог святого Юрха ему не помеха». «Кто ты?» — услышал я усталый голос Светланы. «Ворон! Ты живой?» «Да. Спускайся к нам». «Не могу!» Краткая пауза и снова голос ведьмы. «Значит, я не ошиблась!» Сказав это, Светлана вышла на тропу, а за ней появились спутники ведьмы. Кто бы вы думали? Наши дезертиры, некромант и оба гномолюда. «Рад видеть вас живыми и здоровыми», — сказал я и попытался подпустить насмешку, но вместо этого в голосе была угроза. Некроманты и гномолюды промолчали. Разговор продолжала ведьма. «Ты впитал в себя энергию пирамиды, ворон». «Я это уже понял». «И она тебя меняет». «Так и есть», — согласился я. «Но почему?» «Эта сила нуждается в носителе, чтобы было понятней, в сосуде. Он должен быть крепким, а человеческое тело хрупкое. Вот сила тебя и меняет». «Она разумная, что ли?» «Нет. Однако она впитала в себя жизни тысяч и тысяч разумных существ, их память и опыт. Это не просто энергетика, а нечто большее с элементами самозащиты и псевдоразумом на уровне инстинктов». «Как мне от этого избавиться?» — ведьма покачала головой. «Не знаю». «А кто может знать? Шумов?» «Нет». «Эльфы?» «Я не знаю», — сорвалась ведьма, немного помолчала, успокоилась и добавила. «Алтарь следовало уничтожить издалека, и зло должно было остаться под грудой кирпичей, словно в саркофаге, который ни один чародей или демон не посмеет вскрыть. Никто не планировал вонзать в источник зла зачарованный клинок, но вышло как вышло, и теперь ты ходячее зло, не просто носитель, а разносчик заразы. И ты постараешься меня убить? Не я, другие. Не потому, что захотят локализовать угрозу, а чтобы завладеть спрятанной в тебе мощью, пока ты не можешь ею воспользоваться. По факту, ты стал наследником старших, понимаешь это? Разумом понимаю, а душа такой расклад не принимает. Ты ходячая угроза всем разумным. Прими это как данность и прости меня, что втянула тебя в эту авантюру. Я тебя не виню, Света. Но все-таки я не понимаю, почему меня и силу во мне объявляют злом. Разве мало в чистилище происходит убийств, изнасилований и прочей мерзости? И все это без участия старших и пирамиды. Есть зло бытовое, когда один человек другого из-за слов или из-за корысти покалечил. А есть концентрат, который способен губить миры или пробивать дороги между ними. Дай хоть какой-нибудь совет. Не могу. Она отвернулась и стала уходить. Постой! Позвал я ведьму. Женщина вздрогнула, но не оглянулась. «А вы что скажете?» Я посмотрел на гномолюдов и некроманта. Коротышки, вжав головы в плечи, испуганно попятились, а темный сикач, наоборот, сделал несколько шагов вперед, остановился в пределах защитного периметра и ответил. «Светлана все сказала, ворон. Нам добавить нечего. Завтра мы уйдем, и я хочу сразу предупредить. Если попытаешься нас задержать или хотя бы приблизиться, будем биться». Прикончить тебя трудно, но покалечить твое новое тело, которое еще не полностью сформировалось, мы сможем. Козел ты, сикач! А ты дурак. Он скривился. Я предлагал со мной уйти, а ты отказался. Сам виноват. Прощай, ворон. Некромант ушел вслед за ведьмой и гномолюдами. Я остался один. Некоторое время постоял на тропе, а затем вскрикнул. «Ублюдки!» Бывшие сотоварищи по отряду меня услышали. Однако они предпочли примолчать, и сплюнув на мокрую землю, я вернулся к старой лиственнице и своему рюкзаку. Здесь меня стало клонить в сон. Дождь и холодно, а мне плевать. Я упал на землю и заснул. Очнулся на рассвете и первым делом осмотрел себя. Трансформация, по крайней мере, внешне завершилась. Волос на голове нет ни одного. Тело полностью в чешуе, от макушки до пяток. Паховая зона закрыта бугристым наростом, который защищал член и предохранял его от повреждений. Мой вид был ужасен. Я стал уродливым монстром и не мог с этим ничего поделать. Тем временем на тропе снова голоса, точнее опасливое перешептывание. Гномолюды, ведьма и некромант покидали святое место. «Убью!» С лютой злобой подумал я и тут же себя одернул. Зачем? Они не виноваты, что я ношу в себе энергетику зла, это чистилище. Здесь каждый сам за себя, и все союзники временные. Они уходили, а я провожал их взглядом из леса. Ведьма, как обычно, в ношенном балахоне. За ней гномолюды, которые тащили на себе объемистые баулы с награбленным в пирамиде барахлом. А замыкал движение некромант, у которого было сразу два плотно набитых рюкзака. Вот у кого все удачно сложилось, так это у него. И повоевал, и добычу взял. Соратники, теперь уже бывшие, скрылись из вида. И мой обостренный слух уловил осторожные шаги слева. Втянув носом воздух, я провел анализ. Раньше не смог бы, а сейчас запросто. Мозг получал информацию от органов чувств. Моментально ее анализировал и выдавал результат. Человек, один, мужчина, вооружен. Он меня заметил. Однако не боится. Приближается. Дистанция 8-10 метров. Я повернулся лицом к гостю и сказал. «Выходи!» Раздвинув мокрый кустарник, появился партизан Дум. Вид у него был невозмутимый, но оружие лесовика, обрез двуствольного ружья, как бы невзначай было направлено на меня. «Привет, ворон!» Он прислонился к соседнему дереву. «Привет, партизан!» С трудом произнес я, потому что язык казался деревянным, и во рту стоял странный привкус, словно съел какой-то химикат. «Ты откуда здесь?» «Мимо проходил». «Что, плохо тебе в новом облике?» «Скажем так, пока непривычно». Неудобства нет. Главная проблема не в теле, а в том, как я его воспринимаю. Хочешь вернуть все назад? Конечно. А ты знаешь способ? Нет, но я знаю тех, кто знает. И кто это? Твои наниматели. Эльфы? Они самые. Что тебе посулили в награду за уничтожение источника зла? Наверное, возвращение в родной мир? Да. Это они могут. Пообещать и не выполнить. Я знаю. Сталкивался с ними. Пару раз. И оба раза они меня кинули, но тебе не откажут. Я тебе что-то должен за совет. Нет. Тогда в чем твой интерес? Он хмыкнул. Хочу посмотреть, чем все это закончится. Партизан вопросительно кивнул. Я пойду? Ага, я мотнул головой. Бывай, ворон. Удачи тебе. И тебе не бедствовать, партизан. Лесовик улыбнулся и, не поворачиваясь ко мне спиной, начал отступать в кусты. Он меня не боялся, но опасался, и я его понимал. Был человек, стал монстр. Какое уж тут доверие. Вскоре партизан скрылся, а я осмотрелся и собрал вещи в рюкзак, повесил на плечо автомат и двинулся к ближайшим пещерам. Кто знает, вдруг эльфы в самом деле смогут мне помочь.